На рассвете ваш Левкой погибнет. Для нас троих, не являющихся двойниками, это очень важно. Советую вам покинуть этот остров, пока не поздно. А то потом возвратиться в реальный мир будет невозможно. Для себя я уже приготовил порцию необходимого средства и сегодня же возвращаюсь в свою академию. Это все, что я хотел вам сказать. Да, еще вот что. Пани Мультифлора вовсе не была сестрой вашего двойника. Это просто один из моих экспериментов, который, как видим, прекрасно удался. Ваше супружество придумал я, и, полагаю, вы оба благодарны мне за это. Желаю успеха. Тут пан Клякса встал, попрощался. Но когда он уже взялся за зонтик, из его бездонных карманов выпал странный предмет в форме цилиндра, усеянного множеством различных стрелок и кнопок, и с одного конца увенчанный метелочкой из тончайших платиновых проволочек. Пан Клякса стремительно поднял этот предмет, покрутил в пальцах и с улыбкой сказал: «Правда, странный аппарат? Это одно из моих лучших изобретений, я назвал его копилкой памяти. Сюда записывается все, что проходит через мой мозг. Каждая мысль, каждый образ, каждое впечатление. Емкости его хватит на всю мою жизнь. Настроив его соответствующим образом, я могу с предельной точностью воспроизвести любой записанный в копилке памяти момент. Может быть, когда-нибудь в будущем я захочу вспомнить сегодняшнее событие. Как знать? Как знать?» В этом месте пан Клякса многозначительно поднял палец и вышел, точнее, выплыл из нашего дома и растворился во мраке. После ухода профессора мы с Мультифлорой стали думать, как нам быть. Жаль было расставаться с нашими цветами. Жаль было покидать дом, в котором прожили столько счастливых лет. Однако мы сознавали, что остаться на острове двойников значит отрезать дочерям путь в нормальную жизнь, и мы решили вернуться в настоящий мир. Мультифлора разбудила девочек, велела им одеться, и мы под проливным дождем направились к дальней клумбе, где анемон-зеркальце вырастил свой левкой путеводный. Склонившись к цветку, мы стали энергично вдыхать его пьянящий запах. Через минуту, когда нас всех охватила сонливость, мы легли на принесенный мной из дома ковер. Девочки дышали ровно, только Мультифлора кашлянула раз-другой. Но кашель ее прозвучал как бы очень издалека, во всяком случае, мне так показалось. Здесь пан Левкойник в очередной раз прервал свой рассказ. Уже начинало светать, и нам пора было на покой. Следующие два дня Розовода мучила сильная головная боль, и он почти не покидал каюты. Пару раз Гортензия заговаривала со мной о том же, о чем мы беседовали с ее отцом, и как-то раз заметила мимоходом: некоторых людей запах цветов одурманивает, а розы иногда вызывают кошмары и видения. Из семейства Мультифлора. Это любимые цветы моего отца. Посмотрите, как прекрасно они цветут. Весь корабль напоен ароматом наших роз. Два дня спустя пан Левкойник снова пригласил меня на беседу. Выглядел он так, будто страдал морской болезнью, хотя море было спокойно, и акулий плавник тихонько покачивался на волнах. «Итак, на чем мы остановились?» — сказал он после продолжительных раздумий. «Ага. Ночь, гроза, мы лежим на ковре возле клумбы. Я погружаюсь в глубокий сон путешествия, на рассвете просыпаюсь. Но не в саду моего деда, как бывало прежде. От сада ни следа. Надо мной перешептываются колосья пшеницы, вскакиваю на ноги, оглядываюсь. Вижу мирно спящих дочерей. Вот Гортензия, вот Роза, вот Пиония, Георгина, Резида. Нет только Мультифлоры. Мультифлора, в отчаянии зову я. Мультифлора, где ты? Отзовись!» Бегая по полю, раздвигая и топча пшеницу, дочери зовут: «Мама, мама!» Мы кричим все громче и громче, но лишь эхо откликается издали: «Мультифлора, Мультифлора!» Мы обыскали все. Заглянули под каждый кустик, в каждый закуток, но все понапрасну. Мультифлоры нигде не было. Из дома моего вышел высокий седой человек в шляпе с пером, с охотничьей собакой и двустволкой в руках.